Он ведь еще не пробовал создавать патронуса палочкой из терновника. Надо будет поэкспериментировать. Если бы можно было раздобыть палочку получше. И снова его захлестнуло желание завладеть бузинной палочкой, смертоносной, непобедимой. Утром они свернули палатку и двинулись дальше под унылым, моросящим дождем. Дождик упорно преследовал их до самого побережья. Там они установили палатку и остались на целую неделю, перемещаясь среди промокших насквозь пейзажей, которые наводили на Гарри беспросветную тоску. Он ни о чем не мог думать, кроме даров смерти. Внутри него как будто горело пламя, которое ничто не могло погасить, ни откровенное неверие Гермионы, ни сомнения Рона. И в то же время, чем сильнее разгоралось стремление к дарам, тем больше из него уходила радость. Он винил в этом Рона и Гермиону. Их равнодушие действовало так же угнетающе, как неотступный дождь, однако его уверенность ничто не могло поколебать. Вера в дары и жажда их до того захватили Гарри, что как будто отделили его от Рона и Гермионы с их бзиком насчет крестражей. «Бзиком!» — тихо и яростно повторила Гермиона, когда Гарри однажды вечером неосторожно обронил это слово, потому что Гермиона в очередной раз допекла его упреками за недостаток рвения в поисках оставшихся крестражей. «Гарри, это не у нас бзик, а у кого-то другого. Мы только стараемся выполнить волю Дамблдора». Но Гарри остался глух ко всем укорам. Сам Дамблдор оставил Гермионе знак, чтобы она его расшифровала, и он же, по глубокому убеждению Гарри, оставил ему воскрешающий камень, спрятанный в золотом Снитче. «Ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Победить смерть!» «Ну почему Рон с Гермионой не понимают?» «Последний же враг истребится — смерть», — спокойно процитировал Гарри. «Я думала, мы боремся против сам знаешь кого», — возразила Гермиона, и Гарри махнул на нее рукой. «Даже тайна серебряной лани, которую без конца обсуждали Гермиона и Рон, больше не казалось Гарри слишком важной. Так, любопытная интермедия, не более того. Единственное, что волновало его, кроме даров смерти, вновь начавшееся покалывание в шраме, которое он скрывал от друзей. Гарри прятался от них, когда это случалось, но видения его разочаровали. Они стали нечеткими, размытыми, словно бы не в фокусе. Гарри с трудом разобрал неясные очертания какого-то предмета, похожего на череп, и еще гору, но не материальную, вроде тени. Гарри привык к отчетливым, как сама реальность, картинкам, и перемена сбивала его с толку. Он опасался, не ослабела ли связь между ним и Волан-де-Мортом, связь, которой он боялся и в то же время дорожил, что бы он там ни говорил Гермионе. Иногда Гарри начинал подозревать, что качество видений ухудшилось из-за гибели его волшебной палочки, как будто палочка из терновника была виновата, что он больше не может заглядывать в мысли Волан-де-Морта. Тянулись одна за другой недели, и Гарри, при всей своей погруженности в себя, невольно замечал, что Рон все больше и больше берет на себя командование. Может, ему хотелось как-то возместить то, что он их тогда бросил? А может, отрешенность Гарри пробудила в нем способности лидера? Во всяком случае, теперь именно Рон тормошил и подбадривал остальных. «Осталось три крестража», — повторял он. «Ну давайте составим план действий. Где мы еще не искали? Сиротский приют, Косой переулок, Хогвартс, усадьба Редлов, Горбин и Беркес, Албания. Рон с Гермионой снова и снова перебирали все места, где жил или работал Том Редл, где он бывал и где его убивали. Гарри соглашался участвовать в этих обсуждениях, только чтобы Гермиона перестала его донимать. Он был бы рад сидеть один в уголке и подсматривать мысли Волан-де-Морта. Может, удастся вызнать что-нибудь новое про бузинную палочку. Но Рон изобретал самые невероятные тайники, которые необходимо проверить. Гарри был уверен, что он делает это, лишь бы не давать им засиживаться на одном месте. «Мало ли что», — твердил Рон свой вечный припев. «Апперфледжли, волшебная деревня. Он мог там на время поселиться. Давайте там поразведаем». Во время частых вылазок на волшебные территории друзьям случалось видеть издали егерей. «Некоторые из них ничуть не лучше пожирателей смерти», — говорил Рон. «Те, что меня тогда схватили, были довольно жалкие типы, но Билл считает, что среди них попадаются по-настоящему опасные». «В Поттеровском дозоре», — сообщали. «В чем?» — спросил Гарри. «В Поттеровском дозоре». «Я разве не говорил, что передача так называется?» «Ну, которая по радио, я ее все время пытаюсь поймать». Чуть ли не единственная станция, которая рассказывает правду о том, что делается в мире. Все программы подпевают сами знаете кому, только не Поттеровский дозор. Я так хочу, чтобы вы тоже послушали, но на нее ужасно трудно настроиться. Рон целыми вечерами отбивал разнообразные ритмы волшебной палочкой по радиоприемнику и крутил ручки. Иногда до них долетали обрывки советов о том, как лечить драконью оспу, а однажды несколько строчек из песни «Котел, полный крепкой горячей любви». Рон тихонько бормотал всевозможные слова, пытаясь подобрать пароль. «Обычно они выбирают что-нибудь, связанное с орденом», — объяснил он. «Билл здорово их угадывает». Я наверняка рано или поздно попаду. Только в марте Рону, наконец, улыбнулась удача. Гарри дежурил, сидя у входа в палатку и тупо разглядывая пробившиеся из-под земли гроздевые гиацинты. И вдруг Рон взволнованно закричал: «Поймал! Поймал! Пароль Альбус! Гарри, давай сюда!» Впервые за все это время Гарри заинтересовался чем-то помимо даров смерти. Он бросился в палатку. Рон и Гермиона стояли на коленях, склонившись над крошечным приемником, откуда доносился очень знакомый голос. «Просим прощения за временное отсутствие в эфире. Это было связано с участившимися визитами в наши края очаровательных пожирателей смерти». «Это же Ли Джордан!» — воскликнула Гермиона. Рон так и сиял. «Ага! Скажи, круто!» «Теперь мы нашли для себя новое укрытие», — говорил Ли. «И я рад представить вам двух постоянных участников нашей передачи. Добрый вечер, ребята!» «Привет!» «Добрый вечер, Бруно!» «Бруно — это Ли», — объяснил Рон. «У них у всех клички, но догадаться нетрудно». «Шш», — сказала Гермиона. «Однако прежде, чем мы послушаем Ромула и Равелина», — продолжал Ли, «позвольте на минутку отвлечься, чтобы сообщить о потерях, которые не считают нужным освещать в программе новостей волшебного радиовещания и в ежедневном пророке. К огромному сожалению, мы должны сообщить нашим слушателям о гибели Теда Тонкса и Дирка Кресвелла». У Гарри что-то болезненно сжалось в животе. Они с Гермионой и Роном в ужасе уставились друг на друга. «Также был убит гоблин по имени Кровняк. Предположительно, путешествовавшие вместе с Тонксом Кресвеллом и Кровняком волшебник из семьи маглов Дин Томас и еще один гоблин спаслись. Если Дин нас сейчас слышит, или если у кого-нибудь есть о нем известие, его родители и сестры будут рады любым новостям. Между тем в Гейдли найдены мертвыми в своем доме семья маглов из 5 человек. По утверждению магловских властей, причиной смерти стала утечка газа, но члены Ордена Феникса сообщают мне, что истинная причина — убивающее заклятие. Еще один пример, подтверждающий то, что давно уже стало общеизвестным. Убийство маглов стало при новом режиме одним из способов проведения досуга. И, наконец, мы с сожалением сообщаем радиослушателям, что в Годриковой впадине обнаружены останки Батильды Бэкшот. Судя по их состоянию, Батильда умерла несколько месяцев назад. Орден Феникса сообщает, что на ее теле обнаружены явные признаки применения темной магии. Дорогие радиослушатели, я приглашаю вас вместе с нами провести минуту молчания в память Теда Тонкса, Дирка Кресвелла, Батильды Бэкшот, Кровняка и неизвестных маглов, убитых пожирателями смерти. Наступила тишина. Гарри, Рон и Гермиона молчали. Гарри рвался слушать еще и в то же время боялся того, что может услышать. Впервые за долгое время у него появилась связь с внешним миром. «Спасибо», — сказал голос Ли Джордана. «А теперь я обращаюсь к нашему постоянному участнику Равелину за последними новостями о том, как новый порядок в волшебном мире отражается на жизни маглов». «Спасибо, Бруно», — произнес голос, который невозможно было не узнать, низкий, неторопливый, от него сразу становилось спокойнее на душе. «Кингсли!» — завопил Рон. «Мы поняли», — шикнула на него Гермиона. Маглы по-прежнему не подозревают, в чем причина их несчастий. «Количество пострадавших не становится меньше», — говорил Кингсли Бруствер. «Однако внушает надежду то, что нередки случаи, когда волшебники и волшебницы, рискуя собственной жизнью, защищают своих друзей-маглов и просто соседей, часто даже без ведома самих маглов. Я хотел бы призвать наших слушателей следовать их примеру. Хотя бы обеспечьте защитными чарами жилища маглов на своей улице. Такие несложные меры могут спасти множество жизней». «Арвелин, а что ты скажешь тем радиослушателям, по мнению которых в наши опасные времена нужно следовать принципу «волшебники прежде всего»?» — спросил Ли. «Скажу, что от принципа «волшебники прежде всего» один шаг до принципа «чистокровные прежде всего», а там и просто «пожиратели смерти», — ответил Кингсли. «Все мы люди, верно? Каждая человеческая жизнь бесценна». «Отлично сказано, Равелин. Если мы все-таки выкарабкаемся из этой заварушки, я буду голосовать за тебя на выборах министра магии. А теперь послушаем Ромула в нашей постоянной рубрике «Друзья Поттера». «Спасибо, Бруно», — послышался другой знакомый голос. Рон открыл было рот, но Гермиона его опередила. «Мы поняли, что это Люпин». «Ромул, ты по-прежнему утверждаешь, как и в каждое свое появление на нашей передаче, что Гарри Поттер до сих пор жив?» «Да», — твердо ответил Люпин. «Я ни на минуту не сомневаюсь, что о его гибели пожиратели смерти кричали бы на всех углах. Они не упустили бы такой случай подорвать боевой дух противников нового режима. Мальчик, который выжил, воплощает все то, за что мы сражаемся. Торжество добра, силу чистой души, необходимость продолжать сопротивление. Гарри почувствовал, как в нем поднимается благодарность, смешанная со стыдом. Значит, Люпин простил ему все те ужасные вещи, что он тогда наговорил. «Ромул, а что бы ты сказал Гарри, если бы знал, что он сейчас нас слушает?» «Я сказал бы, что все мы мысленно с ним», — ответил Люпин и добавил после короткого колебания. «И еще я сказал бы ему, всегда следуй своему инстинкту. Он почти никогда не ошибается». Гарри посмотрел на Гермиону. У нее в глазах стояли слезы. «Почти никогда не ошибается», — прошептала она. «О, я разве вам не говорил?» — удивился Рон. «Билл рассказывал, что Люпин вернулся к Тонкс, и она, говорит, уже такая круглая. И, как всегда, новости о друзьях Поттера, пострадавших за свои убеждения», — спросил Люпина Ли Джордан. «Наши постоянные слушатели уже знают об арестах нескольких наиболее заметных сторонников Гарри Поттера. Среди них бывший главный редактор журнала «Придира» Ксенофилиус Лавгуд». «Хотя бы живой», — пробормотал Рон. «Также за последние часы стало известно, что Рубиус Хагрид...» Все трое ахнули и чуть не пропустили конец предложения. «Известный многим хогвартский лесничий едва не был арестован на территории школы, где он, по слухам, организовал вечеринку в поддержку Гарри Поттера». «Тем не менее, захватить Хагрида не смогли. Насколько нам известно, теперь он в бегах». «Надо думать, спасаться от пожирателей смерти намного сподручнее, если у тебя есть сводный братик в 16 футов ростом», — вернул Ли. «Это, безусловно, большое преимущество», — очень серьезно согласился Люпин. «Хотелось бы только добавить, что хотя все сотрудники Поттеровского дозора восхищены отвагой Хагрида, мы настоятельно советуем сторонникам Гарри Поттера воздержаться от подобных мероприятий. Устраивать вечеринки в поддержку Гарри Поттера — не самая разумная линия поведения в настоящий момент». «В самом деле, Ромул», — согласился Ли Джордан. «Поэтому мы предлагаем вам, дорогие радиослушатели, выражать свою верность парню со шрамом в виде молнии, продолжая слушать нашу передачу. А теперь перейдем к новостям о волшебнике, столь же неуловимом, как и Гарри Поттер. Мы обычно называем его главным пожирателем смерти, и сейчас с нами поделится своими взглядами на некоторые безумные слухи по его поводу наш новый корреспондент Грызун». «Грызун!» — послышался еще один знакомый голос. Гарри, Рон и Гермиона хором воскликнули: «Фред!» «Нет, кажется, Джордж». «По-моему, все-таки Фред», — сказал Рон, подавшись ближе к приемнику. Тем временем близнец, который бы он ни был, возмущенно произнес: «Я не желаю быть грызуном. Я сказал, что буду рапирой». «Ну хорошо, рапира. Ты можешь прокомментировать для нас разнообразные истории, которые рассказывают о главном пожирателе смерти?» «Да, конечно, Бруно», — сказал Фред. «Как известно нашим радиослушателям, если они не прячутся от жизни на дне садового пруда или где-нибудь вроде этого, сами знаете кто, предпочитает оставаться в тени и тем успешно создает панику среди населения. Правда, если верить всем слухам о его появлениях, выходит, что по нашей стране разгуливают не меньше 19 штук, сами знаете кого». «Это его вполне устраивает», — сказал Кингсли. «Атмосфера тайны наводит куда больший ужас, чем открытое появление». «Согласен», — ответил Фред. «А потому, народ, давайте-ка немножко поспокойнее. Все и так довольно скверно. Ни к чему еще придумывать разные страхи. Например, эта новая идея, якобы сами знаете кто, умеет убивать взглядом». «Дорогие мои, Это Василиск. Простая проверка. Посмотрите, есть ли ноги у существа, которое сверлит вас взглядом. Если есть, можете смело смотреть ему в глаза. Хотя, если вы и вправду столкнулись, сами знаете с кем, это, возможно, окажется последним, что вы увидите в своей жизни. Гарри хохотал впервые за много недель. Он чувствовал, как отпускает напряжение. «А слухи о том, что его несколько раз видели за границей?» — спросил Ли Джордан. «Кому не захочется устроить себе небольшой отдых от трудов праведных?» — отозвался Фред. «Главное, люди, не поддавайтесь ложному чувству безопасности. Он, мол, далеко, и все в порядке. Может, он и далеко, но не надо забывать, что он умеет перемещаться быстрее, чем Северус Снэк от шампуня. Так что избегайте ненужного риска. В жизни не думал, что могу сказать такое, и все-таки безопасность прежде всего». «Спасибо тебе за эти мудрые слова, рапира», — сказал Ли. «Дорогие радиослушатели, вот и подошел к концу очередной выпуск «Поттеровского дозора». Мы не знаем, когда удастся снова выйти в эфир, но не сомневайтесь, мы обязательно вернемся. Крутите ручки. Пароль следующего выпуска — «Грозный глаз». Берегите друг друга. Не теряйте веры. Спокойной ночи». Ручка настройки завертелась, огоньки на шкале погасли. Гарри, Рон и Гермиона улыбались во весь рот. Голоса друзей подействовали на них, как какой-то невероятный тоник. Гарри уже так привык скрываться и прятаться, он почти совсем забыл, что кроме него другие люди тоже борются против Волан-де-Морта. Он как будто очнулся от долгого сна. «Хорошо, а?» — радостно спросил Рон. — «Потрясающе!» — ответил Гарри. — «Они такие молодцы!» — восхищенно вздохнула Гермиона. — «Если их поймают, ты же слышала! Они все время перемещаются!» — сказал Рон. — «Как мы!» — «Нет! Вы слышали, что сказал Фред?» — азартно спросил Гарри. Как только передача закончилась, он мысленно вернулся к всепоглощающей теме. «Он за границей! Он все еще ищет палочку! Я так и знал! Гарри, да ну тебя, Гермиона, почему ты такая упрямая? Признай, наконец, что Волан... Гарри, не надо! Де-Морт охотится за бузинной палочкой! На его имени табу!» — заорал Рон, вскакивая, и тут же снаружи палатки раздался оглушительный хлопок. «Гарри! Я тебе говорил, нельзя произносить его имя! Скорее, надо восстановить защитные заклинания, так они и находят!» Рон умолк, и Гарри понял, почему. Вредноскоп на столе засветился и начал вращаться. Все ближе слышались голоса, грубые, возбужденные. Рон выхватил из кармана делюминатор и щелкнул. В палатке погас свет. «Руки вверх! Выходи по одному!» — раздался из темноты скрежещущий голос. «Мы знаем, что вы там! На вас нацелено полдюжины волшебных палочек! Колдуем без предупреждения!»